Понятно. Как настроение в клане? Сложное. После произошедшего многие в побочной ветви начали сомневаться, а в главной обвинять во всем побочную. Это уже вылилось в несколько неприятных инцидентов. Кто-то явно подогревает наши внутренние брожения. Причем не факт, что это кто-то из наших. После этих слов тот выпил чай и положил руки на стол, устало смотря на своего брата. Я как смог перевел внимание всех на те две семьи. Сейчас они в побочной ветви, и другие семьи главной ветви на них отыгрываются. Но и среди нас многие, если не все, знают, кто виноват в том, что допустили похищение Химиклана. Им уже не жить в клане, в Хиаши, для всех они на одном уровне с предателями. Такова цена спокойствия и мира в клане. Сурово проговорил Хиаши, тоже не особо довольный тем, что делает. Однако между огромными потерями при внутренней войне и парой-тройкой не особо-то и виноватых, по сути, людей он, очевидно, выбрал второе. Если сейчас начнется смута, то прольется кровь Хьюга, а деревня будет только рада нашему ослаблению, особенно Данза со старейшинами. «Я все понимаю, брат, не маленький мальчик», — несколько грубовато ответил тот, но отведя взгляд и опустив голову, продолжил более спокойно. «Но сам понимаешь, не по нраву мне такое. На войне было легче, там ты всегда был уверен, что стоящий рядом твой друг и товарищ, а впереди враг. Увы, но такова жизнь». Все так же спокойно ответил глава клана, самолично разливая себе и брату чай. Однако срочный посыльный прервал их беседу. «Хиаши сама, срочные новости». Буквально ввалился тот, бухаясь на колено перед главой клана. Вообще-то подобное было оскорблением, врываться в кабинет главы клана без приглашения, но услышав следующее предложение, обоим братьям стало плевать на этикет. «Хината Хими нашлась. Где она?» Несколько громче, чем следовало бы, спросил Хиаши, поднимаясь из-за стола. Его примеру последовал и брат, полностью готовый отправиться в бой. Здесь, в деревне, только что к воротам клана прибыла неизвестная кунайчи, опознанная как Узума Кякани. Она сообщила, что сегодня к полудню доставит ребенка клана Хьюга в деревню и в качестве доказательства предоставила прядь волос и обрезок кимонохими. Протараторил тот быстро, передавая главе клана, через его брата естественно, означенные доказательства. Пришедшая оказалась клоном. Точно пока неизвестно, правда ли это, но после проверки остаточной чакры в волосах был обнаружен след Хинаты Хими. «Что прикажете делать? Подготовьте встречу у ворот деревни», — проговорил Хиаши, переведя взгляд на брата. Тот без слов понял его приказ. «Если она действительно доставит в деревню живую и невредимую мою дочь, то проводите в квартал как почетного гостя. Апартаменты для приема тоже приготовьте соответствующие. Если же нет, Хизаши, ты знаешь, что делать?» «Да, Хиаши сама», — коротко поклонился тот и пошел в сторону своего дома, чтобы подготовить снаряжение для встречи, либо с новым другом клана, либо с опасным врагом. Глава 5. Сбор и подготовка. Часть 4. «Хирузин, что ты намерен с этим делать?» — спросил у третьего Хокаге его старый друг, когда те сидели в одном из залов совещаний резиденции Хокаге абсолютно одни. «Она уже в Конохе и сейчас самое время провести вербовку, особенно учитывая то, что она сделала». От последних слов тот в мыслях поскрипел зубами. Его план по удержанию в узде облака в обмен на одну будущую кунайчи Хьюга пошел ко дну. Естественно, все следы своего участия в этом он зачистил и перевел на других, но осадочек, как говорится, остался. Особенно учитывая то, что и сейчас рвет и мечет, угрожая Конохе едва ли не войной. А листу сейчас было крайне невыгодно вести открытые бои столкновения с облаком. Поэтому-то он активно продвигает идею того, что во всем виноват клан Хьюга, именно с него нужно спрашивать, но требовать голову исполнителя убийства посла, которым и своей волей назначил главу клана Хьюга, было высшей степени наглостью. Как и то, что облачники похитили не просто ребенка из клана, а Хими. Шимура, конечно, знал об аппетитах Эя, но что он настолько нагло воспользуется ситуацией, не ожидал. Его расчет на самоуверенность Райкаге был перевыполнен, и это плохо. Нет, если бы договор подписали, а после Хьюги добили группу, то у Эя не было бы и шанса оправдать похищение, а так, остальные деревни промолчат только потому, что не хотят усиления Конохи. В противном случае подобную наглость и откровенную глупость не спустили бы с рук Райкаге никогда. Но, увы, звезды сошлись не в пользу листа. И ведь не получится послать его и выдвинуть встречные требования уже облаку. Особенно учитывая то, что послы провалились и были уничтожены во время откровенной провокационной операции в Листе. Другие селения бы тоже не смогли открыто поддержать облако, но вот бить в темную, запросто. И даже, скорее всего, именно это и будут делать, загребая жар чужими руками. А чтобы об облаке не думал сам Данза, но у того сейчас, как минимум, один полноценный и готовый к бою джинчурики и еще один совсем скоро встанет в строй. И это при том, что их оружие еще не то что не имеет опыта, ками с ним, это дело не хитрое, но даже не начато обучение из-за банально слишком маленького возраста для нормальных тренировок. А если начать сейчас, что вряд ли ему позволит сделать кланы и его старый друг на посту Хокаге, то можно только испортить великолепный в потенциале материал. Пока ничего. Прямо сейчас она находится на торжествах в клане Хьюга. Пыхнув трубкой, проговорил тот, перебирая в уме все возможные варианты дальнейшего развития событий. Особенно с учетом того факта, что в последнее время они с Данза вновь начали плодотворно работать вместе как команда, а не грызть друг другу глотки. Вызывать ее прямо сейчас к себе я не буду. Незачем оскорблять клан Хьюга на пустом месте и показательно вытирать об них ноги. И так с ними проблем достаточно. Но вот после того, как основные торжества пройдут, обязательно побеседую с ней обо всем, о чем мы договорились. Кстати, есть еще что-нибудь интересное по ней? Да, как выяснилось, ты оказался прав. Она собирает остатки клана. Та шумиха в траве была именно из-за нее. О том, что там же он выяснил о существовании подозрительного и потенциально полезного шиноби с улучшенным геномом, позволяющим ему идеально маскироваться, тот предпочел промолчать. К тому же к ней прибился и наш Нукинин. Это вызывает сомнения и настороженность. Ну, нам же от этого лучше, тем более в траве мы свои дела уже сворачиваем. А про этого паренька из клана Курамы я знаю, хотя пересмотрев его дело, и всю информацию попахивает эта история, Данза. После этих слов Хокаге перевел свой ястребиный взор, который не затупился даже за столько лет, на старого друга. Однако тот был абсолютно невозмутим и выдержал этот взгляд ветерана нескольких мировых войн шиноби. «Ты ничего не хочешь мне сказать, мне нечего тебе сообщить, Хирузин». Все тем же тоном ответил тот, не отводя взгляда от опасно сощуренных глаз третьего Хокаге. «Есть вероятность, что это интриги Курама, но это маловероятно. Однако сейчас это не важно. Что с ним делать? Он ненадежный элемент при любом раскладе. Пока ничего, не нужно лишний раз ссориться с Акане, все же он ее официальный личный ученик. Когда удастся ту перетащить в Коноху вместе с остатками клана, уверен, он последует за ней. Ну а потом, после этих слов тот пожал плечами, начав раскуривать новую порцию табака в своей трубке. Геройски погибнет на миссии и будет увековечен на монументе памяти. А если тот не вернется в деревню, что же? Так даже проще, ведь он подтвердит статус Нукинина. Но это все только после того, как перетянем в Коноху Узумаки. Нам сейчас лишние конфликты не нужны. Я тебя понял, Хирузин. На его слова Данза только кивнул. Ему было выгоднее всего избавление от отработанного материала. Уж слишком много он знал, и слишком много будет подозревать в своей деревне. И еще, как доносят мои люди в клане Хьюга, Узумаки Акане интересуется судьбой предыдущей джинчурики и тех потомков Узумаки, что сейчас входит в состав других кланов. Это может вызвать ненужные проблемы, особенно учитывая то, что особняк Намикадзи до сих пор укрыт барьером Узумаки и не пропускает никого. Данный факт сильно злил Данза, особенно учитывая то, что большинство нужных ему свитков Мита после смерти завещало неуничтоженному ныне клану Синджу, Акушине, а та не пожелала передать их на благо деревни, спрятав их сначала в своих апартаментах в клане Синджу, а после и в особняке четвертого Хокаге, к которому Данзе не было доступа при всем его влиянии. Да и на технике и свитки самого Намикадзи тому тоже было бы очень интересно посмотреть. Увы, но во время нападения девятихвостого защитный контур их особняка перешел на осадное положение и с тех пор не пропускает абсолютно никого. Ни Хокаге, ни друзей семьи четвертого, ни даже Хатаке, для которых тот был едва ли не сыном. И проломить этот барьер, который явно был запитан от всей души предыдущей джинчурики, было невозможно, как и взломать его. Увы, но после смерти четвертого и его жены, настоящих мастеров фуиндзюцу было очень мало и даже Джирея, признанный мастер и ученик, пусть и недолго обучавшийся, самой Мита Узумаки, не смог тут ничего сделать, хотя тот и не особо-то старался, как для себя отметил Данза. По расчетам аналитиков корня этот барьер должен выработать все ресурсы примерно через 2 года. Естественно, его это не устраивало, особенно учитывая тот факт, что тогда придется отдать часть свитков и средств Хокаге и другим старейшинам, а то и вовсе кланам. Однако ничего с этим поделать он не мог просто физически. Нет, можно было бы попробовать прорвать барьер силой, вот только тогда ему придется отвечать за это перед советом кланов. А те однозначно не позволят тому использовать на благо деревни все знания и средства, а сами прихватят себе самое ценное и спрячут в своих клановых кварталах. Подобная вольница кланов его бесила до зубного скрежета, сколько раз это лишало Коноху выгоды, но поделать тот ничего не мог. Даже заполучи он пост Хокаге прямо сейчас, его бы просто выбросили из него кланы. Все же те составляли почти 70% боевой силы селения, и 90 с лишним процентов элитных шиноби были клановыми, что в принципе неудивительно. Несмотря на политику Хирузина, который развивал начатый Табирамой проект, бесклановые в основной своей массе все еще были мясом. Появление же интереса Уэкани к наследству Узумаки, живших в Коноха, было настораживающим признаком. А отдавать все нужные селению знания новому клану, предварительно их не скопировав для пользования деревней, он крайне не хотел. Поэтому тот и выставил постоянный присмотр за Узумаки, чтобы та случайно не зашла туда, куда не следует. А то ведь она вполне бы могла попытаться проникнуть в особняк четвертого, особенно учитывая тот факт, что она была одной из тех, кто спасал остатки клана Узумаки из Узушия. В этом Данзо теперь был абсолютно уверен. Она в своем праве, учитывая положение ее клана. Выдохнув очередную порцию дыма, тот только поудобнее развалился в кресле. Его уже очень достала вся эта политика и ответственность. Будь у него достойная смена, он бы не колеблясь передал шапку Хокаге молодому поколению, но пример молодого гения Намикадзе, в особенности длительность его пребывания Каге, был не лучшим. Скорее всего, она пытается навести мосты на тему изъятия их из кланов. Вряд ли те на это пойдут, но вот пару выгодных браков с ними, чтобы прикрыть их переход в другой клан официально, вполне могут. Все же Акани достаточно сильна как будущая глава клана, особенно после того, как оставила себе должника в виде главы Хьюга, и как Кунайчи. Хорошо, однако все же не тяни с ее вербовкой. Коноха сейчас нужно усилить свои позиции, а шиноби, который может претендовать на S-ранг, не стоит разбрасываться. После того, как я в течение практически 2 дней участвовал в коллективной пьянке всего клана Хьюга, то был крайне вымотан не столько физически, сколько морально. Ведь тут не было праздника как такового, по крайней мере в обычном его понимании для меня. Тут был торжественный прием с исполнением всех традиций такого замшелого прошлого, что я даже затрудняюсь сказать, помнили ли те времена динозавры. Впрочем, если не считать того, что мне пришлось изображать из себя даму высшего общества феодальной Японии, с поправкой на местные реалии шиноби, все прошло более чем удачно. Вот кто бы мог подумать, что зашуганная и трясущаяся девочка окажется аж целой химиклана, да еще и наследницей. Тут, кстати, с половым вопросом было проще: если ты боевой шиноби, то твой пол для клана не столь уж и важен. Так что женщины во власти были вполне себе нормой. Но вот вопрос того, как умудрились выкрасть наследницу клана лучших сенсоров Коноха, я задавал себе еще долго. Хотя и не задавал его вслух, незачем лишний раз макать благородных и влиятельных в их собственные испражнения, такого они никогда не терпели. Что в этом мире, что в другом, это в самой человеческой природе подобное прописано. Впрочем, в Листе, как и во всех остальных деревнях, собственная внутриполитическая кухня. Разве что с той поправкой, что она здесь значительно сложнее. Все же Лист был основан 2 самыми влиятельными и сильными кланами страны Огня, а после те начали интегрировать в селение и прочие кланы. Как кланы, которые веками резались между собой и многократно повязанные кровной местью не поубивали друг друга, я просто не представляю и снимаю шляпу перед Хаширамой Синджу, первым Каге Листа, и Мадарой Учихой. Пусть последний ушел, но что-то мне подсказывает, что ему это сделать помогли, уж слишком тот был силен и опасен как для кланов Листа, так и для внешних недругов. Вот не мог дуэт лучших друзей, который основал Коноху и заставил свои кланы примириться друг с другом, просто так рассориться. Тут явно видна чья-то волосатая лапка, а вот снаружи или внутри самого Листа, Это еще большой вопрос. Однако сейчас эта история для меня не столь уж и важна. Основную свою задачу я все же выполнил. Информацию по Узумаки в листе собрать удалось относительно быстро и много. Большая часть выживших просто растворилась в кланах, а те, кто остались, погибли на войне. Собственно, к концу Третьей мировой официальной главой клана Узумаки в Конохе была Кушина Узумаки, как последняя носительница генома главной ветви Ихими-клана, а также единственная, что не вошла в другие кланы после брака. К тому же, она была женой Желтой Молнии Конохи, Минато Намикадзе, который после войны стал четвертым Хокаге. Ну и на закуску тот факт, что она была Джинчурики. Именно у нее была вся клановая библиотека Узумаки и кое-что из запасников Синджу, которых в Конохе официально насчитывается одна штука в лице Цунади Хими. Хотя чисто формально она не наследница, а законная глава клана-основателя имеет очень большой политический вес в Конохе. И вот тут я неожиданно получил помощь в сборе информации оттуда, откуда не ждал. Хиаши Хьюга, нынешний глава клана Хьюга и отец малышки Хинаты, которую я спас, прислал ко мне с информацией своего брата, который непрозрачно намекнул, что мы ни о чем не говорили, но Хиаши-сан больше ничего не должен Узумаки Акане лично. Тут были хитросплетения политики и скидывания долга жизни за наследницу у отца, но мне по большому счету было плевать, информация была важнее, особенно от такого крупного игрока, как глава Хьюга. Если кратко описать ситуацию, которая тут творится, то выходит очень некрасиво. Кушина, как законная наследница, обладала весьма крупными финансами и доходами, а также техниками и клановой библиотекой, в которой также лежали кое-какие разработки ее мужа, который считался гением Фуиндзюцу. По мнению Хиаши, ему помогла стать гением библиотека влюбленной в него Узумаки, но это уже не суть важно. А вот тот факт, что после их смерти все счета и средства с недвижимостью клана Узумаки были изъяты на благо деревни, было, мягко говоря, неожиданно и неприятно. Фактически, Коноха на законных основаниях ограбила древний и весьма обеспеченный клан. Причем ладно бы это все пошло на благо селения, все же подобное было бы по крайней мере порядочно, но вот тот факт, что почти две трети из средств ушли в карманы советников, меня взбесил знатно. Пришлось даже извиняться за испорченную мебель и сломанную крышу. Дальше было еще веселее. Официально клан Узумаки все еще входил в состав Конохи и имел голос на совете кланов, в который входили наиболее влиятельные из кланов листа. И как вы думаете, кто там выступал от имени клана? Хокаге. Он присвоил себе голос на совете, усиливая тем самым свои позиции, а оспорить подобное было затруднительно. Тот, кто писал законодательство и союзный договор листа, кажется, это был Табирама Синджу еще до становления вторым Хокаге, был отличным крючкотвором, и тут было не подкопаться. По крайней мере до того момента, как не появится официальный представитель клана в Конохе. Но среди всех этих новостей было и кое-что еще, что Хиаши добавил, что называется, от себя. Не бесплатно, естественно, в обмен на мой ремонт ряда барьерных печатей клана, но не суть. Это я потом сделаю, невелика проблема. Но вот информация о том, что правительство Листа, как бы ни старалось, так и не смогло дорваться до библиотеки Кушины, стоило всех моих будущих мучений с охранным контуром клана Хьюга. Как оказалось, основное жилье четвертого Хокаге и его жены вполне себе уцелело в погроме, который тут устроил Девятихвостый. Их особняк накрыл сверхмощный барьер, который не пропускал никого от слова совсем. Даже тех, кто в допуске был ниже хозяев особняка, ниже всего на одну ступень. И вот именно в этом особняке, как предполагал глава клана Хьюга, и была столь нужная мне библиотека. До сих пор никто не решался ковыряться в этом барьере из-за того, что дураков не нашлось. Тех, кто пытался его тайно вскрыть, буквально выжигало изнутри. Выломать его силой требовало бы открытого нарушения законов деревни, из-за чего даже действующего Каге по головке не погладит. Все тот же составитель законодательства и об этом позаботился. Хороший был мужик, умный и расчетливый, но и патриотичный в лице селения в целом, а не только своего клана. Собственно, на эту самую библиотеку очень многие облизывались, особенно Хокаге и советники. Вот только обнести этот домик до последнего гвоздя не позволял барьер, а вместе с тем и кланы, которые будут требовать своей доли. Так что хитрый жук Хиаши фактически мне подарил мою же библиотеку, причем я вполне могу на нее претендовать на законных основаниях, ничего для этого не делая, но получая свои дивиденды для клана Хьюга, и как вишенка на торте оставленных с носом старейшин с Хокаге и кланами. Блестящая комбинация, ничего не скажешь. Мне, собственно, ничего другого и не оставалось, как согласиться на поддержку со стороны клана Хьюга, а конкретнее лично Хиаши в будущей экспроприации наследства, которое очень вряд ли мне бы досталось полностью, даже если бы я стал шиноби Конохи официально. Уж больно сладкий кусок пирога, чтобы им делиться с тем, за кем не стоит существенной силы. Понятно, что меня просто используют для ослабления позиций правительства и других кланов, но мне, откровенно говоря, плевать. Я получу библиотеку и бонусом разработки Намикадзе, Хиаши получит для клана обновленные барьеры моей работы и связи с лучшим мастером Фуиндзюцу, ну а Коноха с прочими кланами дырку от бублика. Все честно, все довольны, хотя моя интуиция и нашептывает мне, что что-то мне явно не договаривают эти пучеглазики, но лично для меня опасности нет. Но вот что-то заставляет меня сомневаться и, не знаю, словно, зовет, не могу понять и уж тем более объяснить, но что-то такое точно есть. И это мне очень не нравится, особенно учитывая то, что со своим сознанием я еще толком и не начал разбираться. Так, ослабил нечто, что описывалось как эмоциональные якоря, но не более. Если сильно копаться в собственном разуме моими дилетантскими кривыми ручонками, то шизофрения моя вполне может стать вполне себе материальной, а то и чего еще похуже. Впрочем, сейчас, когда я уже под несколько раз скрытой личиной и скрывающими артефактами пробрался к хорошо охраняемому дому четвертого Хокаге, это уже не особо важно. Кстати, слишком хорошо его охраняют, причем двумя независимыми друг от друга, и явно не знающих о наличии друг друга, группами. Да и других сторонних наблюдателей нет-нет, да и ощущаю пятой точкой. Похоже, слова Хизаши о том, что много кто хочет прибрать к рукам имущество бывшего Каге, вполне правдивы. Хотя и выглядит это, мягко говоря, мерзко. Они были героями деревни, спасшими множество жизней и отдавшими собственные ради того, чтобы эти крысы жили, а по итогу получили только помпезный памятник, всенародную любовь простых людей и шиноби, и разграбление собственного наследства, которое могло бы достаться их будущим детям. Мерзко мне от того, что приходится грабить умерших героев, но так будет лучше. Да и если у Кушина или Намикадзе найдутся родственники, то я сделаю для них все, что смогу. Даю слово, тихо проговорил я, касаясь защитного барьера, вновь ощущая это странное чувство. После моего прикосновения руку сначала обдало приличным жаром, кажется, даже обжег ее, но после покрасневший барьер вновь принял нормальный вид и, к моему удивлению, пропустил. Только после этого я смог выдохнуть, находясь уже на территории особняка. Я никак не ожидал, что в барьер будет запечатана такая ядовитая чакра, которая буквально выжигает все на своем пути и отравляет твою собственную. Как только Кушина, а это была именно она, барьер поставлен явно хорошо обученной Узумаки в специализации на барьерах, смогла добиться такого эффекта. Впрочем, сейчас было не время. Обойдя особняк и насмотревшись на различные фотографии молодой семейной пары, я направился в подвал. Именно там традиционно скрывали все самое важное и ценное. Не стал исключением и этот случай. Тут, под тщательно скрываемым барьером, находился вход в библиотеку с несколькими сотнями свитков, парой десятков обычных книг, кое-какие артефакты, в том числе и телепортационные кунаи Намикадзе, ну и деньги в виде небольшого сундука, который был заполнен несколькими слитками чистого золота и парой мешочков с драгоценными камнями. Явно неприкосновенный запас на тот случай, если что-то случится. Да и то, что на сундуке пустого места нет от многочисленных печатей и того, что для его открытия понадобилась моя кровь, об этом как бы намекает. Собственно, в этот сундук я сложил наиболее ценные бумаги и запихнул себе в инвентарь. То же самое сделал и со всей библиотекой, вычистив все под мелкую гребенку из этого тайника. Разве что оставил тут одну интересную взрывную печать, которая сработает на любом, в ком не течет кровь Узумаки в достаточной пропорции. Так что расхитители, если и прорвутся сюда, то рады точно не будут. А уж о том, чтобы сюда не смогли проникнуть посторонние, я уж позабочусь. Раз уж клан Хьюга меня прикрывает и наживается, то можно и понаглеть, чтобы тем тоже жизнь медом не казалась, что и привело меня к центральной части защитной печати, которая сейчас работала буквально на износ, и хватило бы ее еще примерно на полтора года активной работы в таком темпе. Немного подкорректировав систему и сделав барьер полностью непроницаемым, а также изменил схему течения отравленной чакры, которая медленно сама ослабляла барьер. В итоге получил тот же результат, что и в момент создания этого шедевра. Конечно, второго такого ремонта эта система не переживет и ее проще будет сносить и ставить заново, но я сомневаюсь, что это потребуется. Особенно учитывая, что я влил в печать всю чакру из своего камушка-накопителя и, благодаря свиткам, восстановил систему получения чакры из окружающего пространства. Конечно, из-за этого система безопасности поместья не стала автономной, но вот вместо стандартных 20 лет жизни, или 5 в таком же режиме, как раньше, я получил вдвое больший срок без подзарядки. Так что головная боль верхушки Конохи обеспечена. Хрен им, а не этот милый домик. Подкачал только конец моей вылазки. Под него я просто прогулялся по особняку и собрал все тайники, а также кабинет бывшего Хокаге. Там нашлись весьма интересные документики с компроматом на старейшин, в особенности на Данзо Шимуру, и прочая мелочь, но, посмотрев на фотографии, стоящие на рабочем столе, мне безумно захотелось взвыть благим матом. На фотографии стоял молодой желтоволосый блондин с голубыми глазами, обнимая красноволосую девушку, с сильно выпирающим животом и улыбался вместе с ней. Последняя чистокровная Узумаки Конохи в момент своей смерти была на последней стадии беременности, это было понятно даже для далекого от медицины человека вроде меня, и именно в таком состоянии она, из горла против воли вырвался полустон-полурык. Чрезмерная чувствительность Акане к детям Узумаки вновь дала о себе знать жуткой смесью ненависти, боли и внезапно обострившегося чувства таинственного зова, но на тот момент я не мог ничего разобрать, просто пытаясь успокоить жаждущую крови Узумаки. Глава 5. Сбор и подготовка. Часть В. Возвращался я к остальным в смешанных чувствах. Несмотря на то, что я все же успокоился и отдохнул в Конохе несколько дней, что-то мне мешало оттуда уходить. Хотя все дела я там сделал и даже больше. Кроме Хьюга, у которых я остался почетным гостем, ко мне приходили поговорить представители и других кланов. За что, я не сомневаюсь, один пучеглазый глава клана имел свой маленький гешефт, как и сам клан, естественно. Тут нет такого воровства внутри подобных образований, все же клан Шиноби это большая семья, пусть не всегда единая и добрая, но семья, которая, правда, может и палками отходить, но за тебя любому чужаку будет готова перегрызть глотку. Против внешнего врага или друга клан всегда един, да и нет в кланах такого понятия, как сироты, таковых воспитывают всем кланам, а за место родителей другие родственники, что к ним поближе. Забота о детях в кланах всегда на высшем уровне, ведь дети это будущее любого клана. Собственно за это меня и стали если не любить, то уважать уж точно, многие в клане Хьюга. Старики и глава понятно это делали для маски, все же они в курсе что я за это получаю, но для людей попроще все выглядит несколько иначе. Особенно учитывая тот факт, что детей с улучшенным геномом стараются прибрать к рукам, чтобы вырастить верных себе людей. Ну а тут не просто рядовая девочка, а аж целая химия и наследница клана. Впрочем, Хьюгам не дали долго держать монополию на меня, так что после моего возвращения с дела, когда я отлежался и более-менее успокоился, меня вызвали к Хокаге. Официально, чтобы поблагодарить за спасение химии клана Хьюга от лица деревни, а по факту выяснить, что там случилось. Из того, что мне позже поведал Хизаши, я выяснил, что на их клан хотят спустить всех собак за случившееся, так что повезло Хирузину Сарутоби, что я к нему пошел еще не зная всех раскладов. Кроме этого были разные предложения, в том числе и не особо-то и спрятанные попытки меня поселить в Конохе. Хотя в том, что старый шиноби-ветеран не смог подобное нормально замаскировать, я не верю, уж слишком умно себя вел со мной. Скорее тут какой-то психологический расчет, но ему не повезло и я, фактически, взял время на подумать. Тот только покачал головой и сообщил, что Конохо будет рада возвращению старого союзника. А про наследие живших тут Узумаки даже не намекнул, паскуда старая. Нет, я не жадная скотина и все понимаю, но тут дело принципа. Кроме всего прочего он предложил разовый найм от лица деревни как мастера фуиндзюцу и починить некоторым стационарные печати. Естественно расплатился по всем моим, слегка завышенным, расценкам. Еще и довольно улыбался, из-за чего я с грустью осознал, что, похоже, сильно продешевил. Ну да ничего, деньги все равно были приличными, как и намек от Хирузина на то, что Конохо с радостью еще предоставит такие заказы. Еще бы, мастеров моего уровня во всем мире если и удастся найти, то это будет ой как непросто и дешевле будет меня нанимать, даже с конской наценкой. Ну а дальше примерно то же самое было и с другими крупными кланами. Посетил чаепитие в клане Учиха и поставил им кое-что в квартале, плюс в обмен на благосклонность клана еще и печать защиты разума на второго сына главы. Когда узнал, что такие лучше всего ставить на голове, ибо надежнее, еще долго плевался. Как и от того факта, что мой способ установки печати пусть и дает лучший результат, но вот выживаемость страдает. О чем говорили безумно испуганные глаза матери от того, что я едва не сделал с ее сыном, и уважительные кивки главы, который видел на мне печать, поставленную таким способом. После клана Учиха я посетил ресторан клана Акимичи, где тройственный союз и Нашикачо, который держится вместе еще задолго до появления Конохи, тоже воспользовался моими услугами. Вообще эта троица по отдельности не столь уж и сильна, но вот узкая специализация каждого из них, особенно менталистов Яманака, и древний союз позволили им войти в совет кланов. С ними было общаться одновременно и проще и сложнее. Уж больно умным оказался Нара, главный советник и аналитик Листа, и опытным Яманака, главный мозголом Листа. Ну а чё за Акимичи? Танк. Одним словом, танк в этой тройке. Собственно, совместно обмозговав все и поговорив об облаках и еде, мы пришли к консенсусу, по которому я ставлю пару особых стационарных печатей, а они платят с хорошей скидкой, но поддерживают Узумаки по мере необходимости. Правда, с последним у них явно было что-то не так, больно уж лица были грустные, особенно у главы клана Нара. Но на это я внимания не обратил, тут вполне могут быть личные счеты к предыдущей Джинчурике. Понятно, что она не виновата в том, что лис вырвался, но тут, как говорится, следующими кланами, которые вышли на меня, были Абурами и Инудзука. У обоих кланов был особый способ сражаться с животными-симбиантами. Они, кстати, отличаются от призывных довольно сильно. Правда, я в этом не сильно разбираюсь, но в будущем обязательно устраню данный пробел. Ну а что касается этих двух кланов, то им требовались особые печати для своих животных. Правда, у Абурами были насекомые, но не суть важно, от них удалось получить только деньги. Кстати, по чистой случайности натолкнулся на того мальчишку, которого спас и у которого выбил мою главную помощь в рутинных делах, теневых клонов. Правда, вот обстоятельства, при которых мы встретились, а точнее его друг, одетый в зеленое трико и прической под горшок, вечно что-то кричащий про юность в их сердцах. Посмотрев на мое лицо, он явно прочитал, что его только что приписали к заднеприводным, и даже попытался что-то сказать, но его отвлек друг, а я в это время смылся. После этого случая он активно искал со мной встречи, но, увы, я, конечно, не считал его действительно таким особенным, но узнав подробности, не стал его разубеждать. Это мне компенсация за то, что я видел. И вообще, как местная промышленность смогла произвести подобный прорезиненный облегающий костюм? На этот вопрос, увы, ответов так и не было. Хотя сам Гай, как звали этого зеленого человечка, меня все же смог поймать и честно пытался отмазать друга, уже без всякой дурашливости, за которой тот, как я понял, прятал настоящего себя. Ему, в качестве подарка, сделал утяжелители. Прикольная и интересная вещица, я вам скажу. Тот мусор, который он до этого носил, не идет ни в какое сравнение с тем, что произвел я. Но сама концепция интересная, и я, пожалуй, тоже с ней попробую потренироваться. Зело полезная штучка оказалась. Ну а сам Гай был уверен мной в том, что я не считаю его друга любителем крепкой мужской дружбы, и намекнул, что самому Какаши об этом знать не надо. Тот на этом моменте просиял и активно закивал головой, особенно получив мою взят подарок. Да, именно подарок. Правда, что-то мне подсказывает, что тот все же проболтается. Кстати, нашел прямо в Конохе очень интересное место, лес смерти. По сути, гигантская локация для фарма мутировавших от чакры первого Хокаге, с серьезной примесью природной энергии, зверья и растений. И это чудо находится прямо внутри деревни, обеспечивая ее нескончаемым, если грамотно использовать, разумеется, источником ценнейших материалов. Попасть туда мне, к сожалению, не удалось, но пометку для себя я оставил. Все же у Намикадзи также нашлась пара записок о дырах в защитном барьере Конохи, через которые тот зачем-то тайно лазал. Зачем? Без понятия, но его наследству я пропасть не позволю. Послав в убежище клона с сообщением, что со мной все в порядке и я немного задержусь, а также что они должны выдвигаться в убежище в водовороте, направился в сторону страны Волн. Там, по донесениям сети посредника, нашлась парочка Узумаки. Эта сеть, пока меня не было, активно развивалась и даже не думала снижать обороты, особенно учитывая то, что в нее я время от времени вливал новые средства, в том числе и ценные бумаги из стран водопада, железа, мороза и даже кое-что из огня. А глава отделения страны ветра официально введена в темный совет, как главный координатор, выполняя по сути функции всего отсутствующего на самом деле совета. Как она еще не догадалась, что все это фикция, ума не приложу. Хотя, может, как раз наоборот, догадалась, поэтому и молчит в тряпочку. Хотя ей грех жаловаться, она стала очень близка к трону самого посредника. Так что такими темпами я получу свою плотную сеть на всем континенте уже спустя пару лет. Но сейчас это не главное. Сейчас я хочу собрать еще нескольких Узумаки и начать восстанавливать клан. Только так я смогу защитить себя и доверившихся мне от остального мира. Да и тот факт, что Узумаки словно дичь для всех в мире шиноби, не по нутру мне это, меня буквально выворачивает. Причем не только меня Акане, но и меня. Это может означать только одно. Мне следует в ближайшее время налечь на ментальные техники. В самой стране Волн было не то чтобы вот откровенно мерзко, но неприятно, да. Провонявшие рыбой разной степени свежести портовые города, весьма бедные деревеньки из тех, что на побережье и чуть вглубь, да и все. Большая часть жителей тут жила за счет даров моря и мелкой торговли, да и места на островах было куда как меньше, чем в снеге. По сути, один относительно большой остров и еще три около него, на которых буквально помещались всего одна-две деревеньки. Селение шиноби тут, по понятным причинам, отсутствовало, как и нормальная власть. Нет, тут был и дайми, и даже сколько-то там благородных семей, но жили они едва ли не беднее, чем средней зажиточности торговец в стране огня. Ну, может, он был бы из верхней планки этого списка, но не более того, и то только в случае дайми. Всю реальную власть на острове, как я и предполагал, держали бандитские группировки. Трое самых крупных и поделили эту страну на зоны влияния и доили ее. Правда, ради справедливости стоит сказать, что тут бандиты, по крайней мере крупные, были не такой швалью, как в обычном средневековье Японии. Тут были скорее более современные для моего времени якудза, крупный клан, повязанный родственными узами и живущий по определенным понятиям. В них входило жестко оговоренные расценки и запрет на грабеж и смертоубийство для тех, кто платит за крышу, а также поддержание порядка на своей территории. По сути, бандиты были самыми настоящими феодалами, которые собирали дань со своих людей и защищали их от посягательств конкурентов. Да и сами бандиты пусть и могли много больше остальных, но самоуправство тут пресекалось сразу же и на корню, как правило с применением крайне жестоких пыток или отрезанием пальцев для тех, кто провинился в разумных пределах, но достаточно сильно. Мое здесь появление местные, естественно, заметили, но что-то делать не спешили. Шиноби здесь просто так не работают, что называется, за идею, только по приказу деревни и щедрое вознаграждение от нанимателя. Так что лишний раз их стараются не трогать и терпеть, проблемы с ним будут гарантированно и сразу, а выгоды очень сомнительные. Особенно с теми, кто находится в верхней планке сильных мира сего, к которым я тоже теперь отношусь. Благо в книге Бинго теперь есть приписка, что я кандидат на S-ранг, а это статус куда значительнее, чем простая верхняя планка рангового элитного джоунина. Так что, пока я не начну массово вырезать тут местное население или крупные бандитские группировки, местные боссы предпочтут закрыть глаза на залетного сильного шиноби. В конце концов, тут он надолго не задержится, слишком страна нищая для такого, а вот проблем огрести можно будет запросто столько, что самим будет проще бежать с насиженных мест и давно отлаженной системе придет конец. Причем, что интересно и даже удивительно, меня не дергали даже мелкие воришки. Не знаю, потому что знали, кто я, или просто не решились нарываться на неприятности с шиноби в принципе, но факт остается фактом. Да и местные представители сфер обслуживания и развлечений были вполне любезны и улыбчивы. Ну, кроме тех, что отвечали за игорные дома, тут такие, несмотря на бедность, тоже есть, пусть и не так много. О, история о моем посещении местного казино достойна вообще отдельного эпоса. Зачем я туда поперся, спрашивается. Естественно, для того, чтобы самым простым и надежным способом проверить свою удачу. Конечно, завлекало еще и новизной для меня, да и приятной атмосферой, но все же это было для меня вторично. проверить свой показатель удачи, который в игре влиял на процентовку в выпадении дропа и колесах фортуны, ну и во всем таком остальном, в реальной жизни должен, по логике вещей, отвечать вообще за все, и лучшего способа его проверить, чем завалиться в казино, я не нашел. Удачно сходил, чего уж там удачно, во всех смыслах. Сначала все было тихо и спокойно. Пришел, купил местный аналог игровых фишек на сумму в 100 тысяч рё и пошел, собственно, проверять свою удачу. Деньги на самом деле приличные, но для крупных воротил это если и не мизер, то весьма маленькая сумма на расходы. Что же касается игр в этом мире, то тут были как обычные для меня карточные игры вроде покера, так и что-то вроде маджонга. Ну и всякие лотереи и колеса фортуны в разных вариациях тоже были. Особо выдумывать не стал и просто сел за один из столов, где на крутящееся колесо двух разных цветов сбрасывался шарик. Ставить можно было на цвет, с малым коэффициентом или на номер непосредственно, с большими коэффициентами. Не помню, как это называется, но не суть. С картами или прочим морочиться я не собирался, тут слишком легко мухлевать, а тут это сделать незаметно сложнее. Впрочем, это не особо-то и нужно, и так шансы выиграть очень малы. Ну а дальше я сначала разыгрывался и ставил по 1-2 тысячи. Статистика была неплохой, я проигрывал всего в одной игре из 10. Проверив еще на ряде заходов, чтобы не сильно раздражать местных на проигранные разы ставил побольше, я подтвердил, что абсолютно точно моя статистика 9-1 в пользу побед. Правда, слегка увлекся, и превратил свои 100 тысяч в 1,5 миллиона, что вызвало зубной скрежет у местных владельцев, для которых такая сумма была ощутимой потерей выручки. Слишком бедная была страна, чтобы такие суммы их не волновали. Но говорить или тем более делать ничего не решились, поймать меня на обмане те не могли, так как его просто не было, а предъявлять такие претензии шиноби, фактически без доказательств, не более чем изощренный способ самоубийства. Причем шиноби будет в своем праве и максимум что получит, это штраф. И то, если чрезмерно разойдется и испортит чужую собственность сверх меры. Местным шулерам еще было далеко до таковых, которые жили в современном мире. Те могли пользоваться не только ловкостью рук, но и сложнейшими математическими формулами, создавая особые системы побед. Если бы такие индивиды попали сюда, то их бы никак не смогли вычислить. Естественно, если бы они были сами по себе, то их бы просто прирезали в ближайшем переулке и вернули деньги, но это уже не суть важно. Подобным и в век тотального гуманизма и толерантности с огромным удовольствием занимаются. Впрочем, мне только лучше, теперь у меня есть способ быстро и относительно законно и честно улучшать свое финансовое положение. Конечно, это будет подозрительно и меня начнут пытаться активно обыграть не самыми честными путями, но тут огромную роль играет моя личная сила и какая-никакая, а известность в мире шиноби. Пусть не столько как боевика, а как мастера печати высшего класса, но это уже детали. Что же касается моей основной цели, с которой я сюда прибыл, то пару узумаки я действительно нашел. Старичок на вид лет 60 и парень примерно 12 лет. Они скрывались в небольшом селе около моря и занимались рыбной ловлей. И если внук был явно практически не обучен, то вот дед. Явно шиноби с большим опытом жизни, уж слишком специфическими были его движения и повадки. А также настороженность, из-за которой каждый раз, как я за ним наблюдал издалека, он быстро начинал осматриваться и когда никого не находил, старался побыстрее раствориться в толпе. Сразу идти к ним я не решился. Сначала собирал по ним информацию, причем как можно тише, чтобы не выдавать своего к ним интереса. Это может вызвать ненужные вопросы. Впрочем, особого труда с моим любимым с недавних пор колечком это не составило. Сенсоров тут точно не было, а если и были, то просто сообщат в свое селение о том, что я тут околачиваюсь. Не очень хорошо, конечно, но не критично. Мало ли зачем шиноби пожаловал в бедную малую страну, может миссия, может отдыхает, может прячется, да мало ли что, но вот пометочку, что я тут какое-то время был, обязательно оставит и если надо будет, то обязательно навестят. Что же касается самой этой парочки, то ничего особенного я не услышал. Так, обычная в этих краях история. Прибыли сюда где-то с 6 лет назад и поселились в одной из деревень. На промысел ходят как и все, особым достатком не выделяются, хотя и не бедствуют, каких-то отношений с бандами не имеют, товар продают на рынках, а часть оставляют себе. ничего особенного или подозрительного не делают. Одним словом, типичные жители бедной малой страны, которые выживают как могут. Единственное, что привлекает внимание, это сила старика, который в своем возрасте в море ходит сам. Насчет же внука, ну мало ли что случилось, тут такое вообще никого бы не насторожило, что дед остался один с внуком. Всякое бывает. Да и приехали они как беженцы откуда-то с востока, то ли из страны воды, то ли еще дальше, со второго материка. Это уже было интереснее, но подробности все равно нужно было узнавать у них самих. Так что к ним я и направился, когда они в очередной раз вернулись с торговли рыбой, добытой сегодня утром в море. «Пришла все-таки», — ворчливо произнес старик, ничуть не подав виду, что удивлен моему прибытию. Даже учитывая то, что уже непосредственно в его дворе я снял свою маскировку. «Ну проходи уж, не стой на пороге». «Благодарю», — тихо ответил я, снимая ботинки и поднимаясь в достаточно чистый домик, особенно учитывая свинарник вокруг. В гостиной, где мы разместились, тоже было чисто и ухожено, но достаточно бедно, это чувствовалось. Этакий минимализм, только самое необходимое. Это если не обращать внимания на хорошо спрятанный защитный контур барьера, который прикрывает и экранирует весь дом на достаточно высоком уровне. Причем так, чтобы не привлекать внимание сенсоров и поисковиков. Я такие же использую для своих убежищ. Очень тонкая и достаточно кропотливая работа. Ну, так что, зачем пришла? Я ведь видел, что за нами следят. Это была ты. Увидев мой подтверждающий кивок, он только подтвердил то, о чем явно догадывался. Понятно, и чего же тебя от нас надо? Ведь не просто так нас навестила сама богиня грома. Я хотела предложить вам присоединиться к нам. На мои слова тот только прищурился и странным взглядом осмотрел, что-то явно вспоминая. Ты хочешь собрать остатки клана вместе и объединить их? Скорее не спросил, а констатировал факт. Старик, в этот момент его глаза никак не напоминали старого сварливого человека, это были глаза ветерана ни одной войны. И что же ты можешь предложить тем, кто последует за тобой? Защиту, силу, знания и возвращение домой. Последнее вырвалось у меня непроизвольно, однако именно это произвело на уже далеко не молодого Узумаки самый большой эффект. Это было видно по его глазам. А силёнок-то хватит, чтобы вернуть нам дом? С легкой усмешкой спросил тот. Однако во все тех же глазах перемежались надежда и грусть. Узумаки очень привязаны к своему дому и семье, а уж старики, кто еще помнит времена скрытого селения клана, особенно. Ты, может быть, и сильна, но не всемогуща. Сколько у тебя сейчас шиноби, готовых отстаивать наши интересы? Наши, эта оговорка явно дает понять, что он уже согласился, но все еще колеблется. Перед его лицом очень сладкая морковка, а он уже старик и терять ему лично нечего. И единственное, что его останавливает от того, чтобы прямо сейчас пойти со мной, это наличие ребенка, пусть и уже взрослого, на руках. Однако у Найчи медика ранга, по боевой мощи где-то на планке Чунина или чуть выше, один парень на верхней планке Чунина и ребенок Узумаки. Услышав последние слова, он невольно вздрогнул. Узумаки всегда заботились о детях особенно сильно, тем более о маленьких. В Узушия никогда не было сирот. Все те, кто оставались без родителей, всегда были в чьей-то семье, которой не повезло с детьми. Я понимаю, что вы не хотите прямо сейчас срываться с насиженного места, но вы мне нужны. Вы нужны, Узушия. И вновь старик вздрогнул. Знаю, бью ниже пояса, но так надо. Мне нужно как можно быстрее собрать более-менее сильных представителей своего клана вокруг себя и постараться их обезопасить. Возможно, восстанавливать деревню будет нецелесообразно, но вот укрепиться на островах водоворота вполне возможно. Я уже нашел там центр системы обороны острова, хотя, там весь остров это одна гигантская печать, даже предположить не могу, кто бы смог сотворить подобное. На одни только расчеты даже мне, имеющему явное преимущество в этом, понадобится несколько лет, и это минимум. Тогда я и мой внук последуем за вами. Серьезно произнес он, уважительно кланяясь мне согласно местным клановым обычаям. Общение с хьюгами принесло неожиданные плоды в виде понимания местного этикета. Узукаги сама. От последнего его слова у меня по спине пробежали мурашки. Не могу понять почему, но что-то сильное было в его словах, очень сильное. Своим поведением он признал меня главой всех Узумаки и поклялся в верности еще не построенному селению и не собранному клану. Я не могу сказать, что случилось, но осознаю точно, я не брошу этих людей, что бы ни случилось. Эпилог. Акани сама, я закончил работать с внешним защитным контуром убежища, уважительно произнес уже немолодой человек, кланяясь со всем почтением женщине почти вдвое его младше. Ваша защита была отличной, я ее почти не трогал, но кое-что сверху поставил. Теперь найти главное убежище не сможет никто, а если и найдет, то очень сомневаюсь, что сможет прорваться внутрь. Хорошо, Карун-сан, это отличные новости, спокойно ответила ему та, перебирая целую кучу бумаг и переписывая очередной свиток с техникой в книгу. Что у нас по внутреннему обустройству, Марика? Продвигается медленнее, чем планировалось. Несколько недовольно ответила молодая девушка, которая тоже присутствовала в кабинете главы клана. Именно ей было поручено управлять обустройством и строительством в главном убежище клана. Ни я, ни Карун-сан не владеем датоном, а Изао все еще развивает его и особой помощи от него мало. Про Карин и Хира даже говорить не стоит. Первая слишком мала, а второй только начал ускоренные тренировки. Остальные семеро пока не в том состоянии, чтобы что-то делать, они слишком измождены. Сейчас ваши клоны занимаются расчисткой места под второй подземный уровень, а на первом уже все основные строительные работы закончены, осталось только оснащение. 4 малых и 1 средний полигоны уже готовы. 2 малых склада, 1 продуктовый, 2 для всего остального, тоже. Для столовой не хватает некоторого оборудования, но я работаю над этим. Банный комплекс также на последней стадии строительства. Внутреннюю систему безопасности пока не развертывала в полной мере. Когда закончим работу, тогда и начну. Иначе потом придется возиться с внесением изменений в основную структуру защитного контура. Хорошо, подготовь общий список того, что требуется для завершения строительства первого уровня базы. Не нравится мне надеяться только на внешний защитный контур. Так что лучше поторопиться и активировать полноценную защиту. Со вторым ярусом не так критично, там в основном будут склады и библиотека. Главное сейчас жилую зону оборудовать. И да, что у тебя с госпиталем? Поняла, сделаю что смогу. Кивнула та, после чего начала доклад по второй порученной ей задаче, по прямому ее профилю. Что касается медицинского корпуса, то там уже доставлено все оборудование. Некоторые, конечно, не получится использовать сразу, нужно подготовить инфраструктуру, но это уже отдельная проблема. Все средние и большие стационарные печати тоже готовы и проверены. Запас медикаментов достаточный, но только на нас. Если в будущем здесь будет столько людей, насколько мы рассчитали жилой модуль, то этого мало. Но, как я думаю, пока это не критично. Лаборатория при госпитале тоже развернута, но тут с сырьем гораздо хуже, нужны специфические материалы, которые не так просто достать, да и стоят они весьма дорого. Финансовый вопрос пока не такой острый, но все же не увлекайся. Когда закончим с вторым уровнем, я отправлюсь за деньгами для запаса, а после уйду в страну воды, а уже оттуда в сторону страны меда. Вы планируете найти там общину Узумаки, из которой я прибыл? Слегка приподняв бровь, спросил у сидящей за столом Карун, невольно морщись. В его бывшей общине наметились серьезные разногласия из-за одной крысы, что и привело их к печальному концу. Вы уверены, что сможете их найти? Все же прошло уже много времени, а путешествие будет долгим и опасным. Вы сейчас нужнее здесь, особенно после инцидента с Рачимару. Не волнуйся по поводу белого змея, с ним я вполне удачно договорилась. Отмахнулась та, хотя в мыслях напряглась. Общение с этим любителем науки без границ нельзя назвать приятным, но безусловно полезным и выгодным, этого отрицать глупо. Пока мы полезны друг другу, он не станет лезть в наши дела. По крайней мере после того, как огреб от меня люлей, на конфликт он пойдет вряд ли, да и банально невыгодно ему с нами ссориться. А что касается моего ухода, то об этом ему знать совершенно не обязательно. По крайней мере тот факт, что я ухожу надолго. История с опаснейшим Нукининым листа своего поколения была вообще отдельная. Изначально тот попытался захватить для своих целей Акани, результатом чего стал приличный такой погром в стране рек и последующий побег змеиного Саннина. Правда, и Узумаки досталось прилично, она еще долго мучилась с выведением особо опасного яда и рядом не самых приятных травм. Ей тогда пришлось даже пожертвовать парой своих зелий. Итогом всего этого стало то, что Узумаки Акани официально была признана кунаичи С-ранга, а также еще одна встреча с Орочимару через пару месяцев в стране горячих источников. Правда уже мирная, На ней он предлагал ей работу в обмен на деньги и эксклюзивную информацию по поводу местонахождения членов ее клана. Он хотел получить в свое пользование некоторые печати и обезопасить ряд своих убежищ, а она собрать родственников. Через какое-то время торгокомпромисс был найден. Конечно, некоторые из них, кого она вытащила из весьма злачных мест, были в отвратительном состоянии и, как предполагала Марика, раньше были его подопытными, но на факт это не влияло. Орочимару получал печати, а Узумаки своих родственников и деньги. Пока обе стороны это устраивало, они негласно согласились не лезть в дела друг друга. Однако сама Акане не была дура и прекрасно понимала, что как только выдастся удачный момент, Нукинин Листа попытается все вернуть старицей, так что в водоворот та возвращалась после встречи с ним всегда с большим крюком. Итогом всего произошедшего стало то, что теперь клан Узумаки, под управлением Акане, насчитывал 12 человек непосредственно Узумаки, и одного Курому, который остался вместе со своим сенсеем до самого конца. Хотя были и свои плюсы, после того, как она посетила Коноху, та отменила награду за его голову. Правда, только Коноха, но это уже были не проблемы Листа. По крайней мере претензии им выставлять смысла не было, свое обещание Хирузин сдержал и отменил награду за него от имени Листа, а то, что этого не сделали другие, так это не его проблемы. «Ну что, удалось что-то выяснить?» – спросил у главы госпиталя третий Хокаге, все так же неизменно раскуривая свою трубку. Причем на этот раз он присутствовал с Данза, с которым отношения в последнее время значительно потеплели на почве неприятностей с облаком для селения. «Да, Хокаге сама», – уважительно поклонился уже немолодой Иренин, который больше 8 лет возглавляет госпиталь и в 5 раз больше является одним из Иренинов в нем же. «Образец, который вы нам предоставили, прошел полный цикл анализов и обследований. Точно подтверждено наличие генома Узумаки главной ветви. Также есть некоторые признаки того, что Узумаки Акане может обладать кекки генкаим, но точно сказать не могу, материала было слишком мало, и взят он был явно в полевых условиях. Это понятно, хотя наличие улучшенного генома неожиданно». Тихо протянул Сарутоби, раздумывая над тем, что услышал и пытаясь вспомнить кекки генкаи, которые были у некоторых семей Узумаки, в частности у главной ветви. «Что по поводу того, что я говорил проверить, все сделано, хотя пришлось повозиться», — с явным неудовольствием сказал тот, давая папку с итогами исследования главе селения. Ему не нравилось то, что он сделал, но это были его личные чувства. Он уже давно не был белоручкой и понимал, что иногда в дерьме копаться приходится тоже, если это на благо деревни. «Вы оказались даже больше правы, чем изначально предполагали, Биджу», — тихо протянул Хирузин, изо рта которого даже трубка выпала. Такого он никак не ожидал, отдавая такой приказ. «Что там, Хокаге сама?» — спросил подчеркнуто вежливо, как и всегда при посторонних, Данза, настороженно смотря на друга. Ответом ему была протянутая папка. Вчитавшись в нее, он только и смог, что повторить за старым другом: «Биджу, а во всем виновата одна единственная строчка, Узумаки Акане, с вероятностью 98% является близкой родственницей Узумаки Кушины. Предполагаемые родственные связи: мать 74%, маловероятно из-за возраста, тетя 48%, маловероятно из-за специфики проводимого исследования, дочь 89%, невозможно из-за возраста, сестра 97%, наиболее вероятно. Остальные родственные узы признаны маловероятными из-за высокого процента непосредственного родства и принадлежности к одному клану.